«Заперто!» — Митяй тормознул, подняв облачко пыли. «Постучать? Или поскрестись?» «Знаю я, как он стучит. Может, и поломать нафиг. А если скрестись, так это не солидно. Мы все-таки милиция, не каких-нибудь два приблудных кота с соседней улицы». Я жестом попросил парня отойти в сторону и сам постучал. Дежурный охранник открыл практически сразу. «Кнут Гамсунович дома!» — подал голос Митяй. «Я, Герр Шпиц-Рутенберг всегда готов помочь арбайтен полиции!» Пропуская нас, чуть склонил голову откормленный белобрысый немец в зеленом сюртуке охранника. «Битте шон следовать за мной, я!» Кнут Гамсунович, посол, дипломат, умница, человек, которого я всегда глубоко уважал и который не раз словом и делом доказывал свое расположение, был представлен нам в дупель пьяным. «Не, ну что ж за день-то такой?» — всплеснул руками Митька, когда вежливая улыбчивая фрау в длинном баварском платье провела нас в личный кабинет немецкого посла. Я тоже ничего не понимал. В резном немецком кресле, в домашнем халате, без парика развалился Кнут Гамсунович. Глаза его были красными, а, судя по количеству пустых бутылок под столом, пил он не для поднятия настроения, а чтобы реально забыться. «О, майн кот!» — посол сфокусировал взгляд и перекрестился на католический манер. «Друг мой, вы ли это? Если же ваш неупокоенный дух пришел мне что-то поведать, то я готов и...» Видимо, что именно он готов сделать в этом случае, старый немец еще не решил. То есть говорил-то он без пьяного спотыкания, а вот доведение мысли до логического конца не гарантировал. Чтобы показать ему, какой я живой, мне пришлось взять полупустой штоф со стола и сделать хороший глоток. Водка была наша. Крепкая, забористая, государственного производства. В башку не слабо ударило, но зато ко мне вернулся голос. «Правильно говорят, что клин клином вышибают», — прокашлялся я, стуча себе в грудь. «Митя Кыш, руки убрал от бутылки? Ты мне сегодня трезвый нужен». «Ну вот, опять извечная несправедливость российская. Всем можно, мне нельзя». «Вам нельзя, Дмитрий», — строго поддержал меня посол. «Пойдите к фрау Мюллер, она вас накормит. Я воль?» «Вперед!» — я практически вытолкал нашего младшего сотрудника из посольского кабинета и сел на табурет у окна. «Кнут Гамсунович, я не призрак. Просто был на спецзадании и, кажется, слегка задержался. Очень надеюсь, что вы, как дипломат, в курсе всех событий. Пожалуйста, расскажите мне, что произошло за эти три дня?» «Капут!» — без тени улыбки ответил он. Я отхлебнул еще раз и приготовился слушать. Переписывать весь наш диалог в деталях и лицах не вижу смысла. Скажу лишь, что к концу повествования я как-то незаметно вылокал оставшиеся грамм 200 на нервах и без закуски. Если вкратце, то все началось с нашего прыжка в колодец. Я прыгнул сам, нашего здоровенного обалдуя баба-яга столкнула следом. Все это видел дьяк Филимон Груздев, вырвавшийся из лап еремеевцев и совершивший успешный бобег прямо в Боярскую думу. Горох самолично заявился за объяснениями, ждал нашего возвращения 2 дня, потом разуверился, плюнул и, сев на добр коня, отправился изображать королевича Елисея из бессмертных сказок Пушкина. Власть осталась в руках Боярской думы, и меньше чем за день сотню Еремеева сплавили куда подальше, отделение закрыли и опечатали, ягу под стражей осторожно сопроводили в тюрьму, а болтливый дьяк выбил себе статус народного защитника и страстотерпца, то есть попусту собирателя жалоб и взяток. За все это время змей в город не прилетал, но простые лукошкинцы на улицу выходить все равно побаивались. Никто не знает, когда этот гад любвеобильный снова к нам пожалует и кого выберет. В целом все тихо, благопристойно, паники да бунтов нет, к мятежу никто не призывает, но и организовывать хоть какой-нибудь отпор Горынычу тоже дураков не оказалось. Пока царь в походе, всем правят бояре, это нормально, но что делать, если Горох так и не вернется? Судьба одиноких странствующих рыцарей хорошо складывается лишь в книжках. Вот и все. А я тут пью. Почему нет? Разве не все русские глушат боль души? — резюмировал Кнут Гамсунович, взглядом ища новую бутылку. Я немец, но и у меня тоже есть душа, и она палит за Лукошкинбург. А как же ваш фатерлянд? О, мой милый, милый фатерланд, так далеко отсюда, что я почти забыл холодный воздух альпийских луков, свежее мюнхенское пиво и добрые руки моей старенькой гроссмуттер, причесывающей мои непослушные кудри. Посол расчувствовался, коснулся седой стриженной макушки и пустил слезу. «Герр Ивашов, мы с вами оба кости в этом мире, отправленные сюда не по своей воле, но если мой король Фридрих потребует от меня вернуться ко двору, я сложу полномочия, подам в отставку и приму подданство России». Я быстро огляделся по сторонам, нашел в угловом шкафчике маленькую бутылку французского коньяка и честно разлил по стопкам. «За Лукошкина!» «Я фоль!» Мы чокнулись и опрокинули. Все наши дальнейшие действия объяснялись нарушением одного русского правила. Закусывать надо. Ну, а поскольку я был не трезв слегка, а мой хозяин преизрядно, то последующий диалог носил крайне конструктивный характер. «Мне нужна ваша помощь. Располагайте мной, дорогой друг. Это может оказаться опасным. От тюрьмы и сумы не зарекаются. Так говорят у вас в народе. Ферштейн?» «Я, натюрлих», — на автомате буркнул я и уже не помню, на каком языке ввел тепленького посла в курс дела. Бутылка французского переходила из рук в руки. Кнут Гамсунович прихлебывал, уточнял детали, вносил коррективы, и примерно через час у нас готов был план бессмысленного и беспощадного русского бунта в законопослушной немецкой обработке. Он был очень простой, доступный и состоял всего из трех пунктов. Первое. Мы идем на царский двор и спасаем Бабу-Ягу. Второе. Едем в Чистополе и при помощи нашей досрочно освобожденной эксперт-криминалистки находим блудного гороха. А на третье, каким-то чудесным образом, поочередно бьем морды змею Горынычу, спасая наших украденных жен и одну девицу из деревни. Приблизительно в общих чертах как-то вот так. В чрезмерной щепетильности к деталям и по секундной проработке хоть одного из трех вышеперечисленных пунктов нас тоже никто бы не упрекнул. Пушкинская авось, помноженная на шиллеровский романтизм, дало волю фантазии, и уже через полчаса территорию немецкой слободы покинуло двое молодых фройлен под опекой морщинистой, строгой фрау Бонны. Не берусь судить о себе, ну, кроме того, что в длинной юбке реально прохладнее и ноги покрываются гусиной кожей. А вот Митька был хорош. Этому подлецу все к лицу. «Эх, только и жаль одна, что никто меня такую красивую не видит!» — вздыхал он, смачно похрустывая капустным листом. «Руку из декольте вынь, извращенец!» — уже в третий раз попросил я. Митяй вздохнул. Последний раз оторвал еще по листочку от двух здоровенных кочанов, имитировавших ему грудь, и продолжил. «А ток мне все равно не ясно. Как мы бабуленьку-ягуленьку вызволять будем?» «У нас есть план. Ознакомиться бы хотелось». «Хороший немецкий солдат не задает вопросов. Он выполняет приказ», — строго напомнил Кнут Гамсунович, печатая шаг так, что только кружева чепчиков вздрагивали. «Да знаю, просто поговорить хотелось. А то чего интересного? Капусту есть нельзя, юбку сдирать нельзя, спину чесать нельзя, парик снимать нельзя, а у меня под ним вся макушка вспрела». «Митя, не капризничай, ты не девушка». «Уже?»